Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в силе. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на стиле. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в силе. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили, негатив удалили, позитив на стиле и до-до на стиле. On the dance floor, это время истекло, let go. Со мной все в порядке, мама. Стили на стиле, фоточки в автомобиле.